все еще была кровь, и ее тоже требовалось уничтожить. Словно в ответ на мои мысли, сверху раздался крик Васьки. Буквально через секунду она стрелой спикировала вниз, раскинув крылья и с боевым кличем устремившись к волку. «Тише, тише, девочка», — обратился я к ней. «Он уже никому ничего не сделает, да и не враг он». Бабушка подошла ко мне с опаской. «У тебя руки в крови», — едва процедила она сквозь зубы. «Он был заражен?» «Был», — подтвердил я. «А ты?» — в ее глазах мелькнуло что-то, похожее на страх. «А я накинул на себя шкуру горга, я показал руки, которые теперь больше напоминали лапы магического существа, когда-то сидевшего у бабушки в клетке. Нам нужно его сжечь, чтобы другие не заразились». Та выдохнула с облегчением. «Уничтожить не проблема», она кивнула, достала с пояса небольшой жезл и направила его на шкуру. Мелькнул всполох, и огонь принялся жадно вгрызаться в тушу волка. Княгиня порывалась что-то спросить, но мой взгляд в сторону Анны Игнатовны красноречиво намекнул, что ничего объяснять при чужих я не буду. Бабушка поняла все без слов. Пока же я просто взял и окунул ладонь в огонь, позволяя пламени сожрать с поверхности шкуры горга зараженную кровь. Она пузырилась, вскипала и осыпалась едва ли не алыми хлопьями золы. Волка удалось уничтожить гораздо быстрее, чем изменившегося человека, приползшего на завод. Магический огонь справился с телом буквально за считанные минуты. «В чем разница?» – спросил я у княгини. «Почему так быстро?» «В том, что заражение произошло не так давно, а возможно, и вовсе не произошло», — нахмурилась княгиня. «Зараженные от первоисточника, обладающие хотя бы минимальной магией, сложнее поддаются сжиганию. Волк же существо дикое, магией не обладающее и практически не имеющее подпитки для преобразования скверной. То есть он бы изменился, да, но поддался бы не столь серьезным изменениям, как магически одаренные существа. У него это скорее было бы похоже на бешенство. То есть, хочешь сказать, прошедший мимо нас вал зверей в принципе не настолько опасен?» Понадеялся я на хоть одну хорошую новость. «Ну почему же, их еще всех придется проверять и отслеживать. Однако же ситуация с волком наталкивает меня на печальные мысли. Я все же надеялась, что он будет охотиться за магами, а не на зверье. Людей мы можем обезопасить и отследить, а вот зверье. Может, не все так грустно, как тебе кажется», — поспешил я успокоить бабушку и пересказал то, что увидел в сознании вожака. Волк защищал свою территорию, да и ранен был не когтями, а оружием. Я показал кинжал, он специально вышел ко мне и показал свой бок израненный, в котором торчало это. Анна Игнатовна вскрикнула и прикрыла ладонью рот. «Аня, ты узнаешь оружие?» — без церемонии обратилась княгиня к Светловой. «Нет, не может быть», — тряхнула головой Анна Игнатовна, словно сбрасывала наваждение. «Если ты знаешь, чье это, лучше скажи сразу», — в голосе княгини звенела сталь. «Нам нужно знать, кого искать». Это принадлежало Алексею Илюмову. Он прибыл 2 дня назад со мной в Рыбрику, а вчера пропал. «Странно, очень странно», — Елизавета Альгердовна терла переносицу, пытаясь сопоставить факты. «У первого измененного прошло на вид не менее 2 суток с момента заражения. Скверна успела захватить почти все тело. Одна рука да голова остались от человека, но голова эта явно была не илюмовской породы, я бы узнала, а волка уже мог и Алексей подранить, в лесу заблудившись». Кажется, бабушка пыталась успокоить Светлову и вселить в нее веру в лучший исход для Илюмова, только из видения волка я точно знал, что дрался вожак с уже измененным. Подумав секунду, я попросил Ваську передать бабушке воспоминания волка. Скорпикара даже зависла на секунду, ведь пришлось едва ли не впервые работать с передатчиком информации между 2 хозяевами, а не от себя к ним. Но вскоре разобралась, что от нее хотят, и сработала на отлично. А вот бабушка едва сумела скрыть свое удивление, получив от меня такой привет. «Какой ранг был у Алексея?» «3-й, кажется», — неуверенно ответила Светлова. «Он был слабосилком». «Тогда надо узнать, какой ранг был у первого зараженного и сравнить вероятную скорость распространения». «Согласна», — кивнула Светлова, — «если у рабочего был хороший магический потенциал, то он мог дать больше топлива для скоростного изменения». «Как бы то ни было, но у меня есть список пропавших», — кивнула Светлова, — «и надо узнать, есть ли пропавшие в ближайших деревнях». «Аня, ты понимаешь, что если во всем виноваты Илюмовы, то я даже не знаю, против кого они играли. Против нас или уже вас, с учетом некоторых моментов», — осторожно уточнила княгиня у Светловой. «Вот и я не знаю, в свете последних событий», — нахмурилась Анна Игнатовна и замкнулась в себе. Подозреваю, что Илюмов прибыл не просто так вместе со Светловой, на передачу дел, а состоял с ней в некоторых близких отношениях. Иначе бы она так не вскрикнула ошарашенно. Но это уже было не мое дело. После гона зверей ситуация несколько стабилизировалась. Химеры были разделены на три части. Одна треть охраняла завод, вторая треть патрулировала небо, изучая лес и просеки, а третья отдыхала. Ближе к полуночи, которая совершенно здесь не казалась ночью из-за светло-серого неба белых ночей, над нами завис военный дирижабль. Оттуда магами-воздушниками были спущены ящики с провиантом, лекарской алхимией и тактическими щитами для оборудования полноценного защитного контура.